Глава 29. За 10 минут до этого. Зал судебных заседаний. Алексей Владимирович сидел с краю второго ряда сектора для зрителей. То, что суд над Серебряной ведьмой не состоялся, не стало для него сюрпризом. Дмитрий никогда бы не позволил судьям терзать женщину, которая носит его ребенка. А вот то, что внук женат на Александре, удивило. И когда только внучек успел сводить девчонку в храм? Вот проныра. Слушая речь императора, старик задумчиво оглаживал бороду. Почувствовав пристальный взгляд слева, Алексей Владимирович мысленно и ехидно хмыкнул и повернул голову к жаждущему внимания дворянину. Бледный до синевы глава рода Силантьевых был больше похож на покойника, чем на живого человека. «Плохо выглядите, Олег Олегович», — холодно подметил архимаг. Боярин вымученно улыбнулся и тихо сказал. «Алексей Владимирович, по столице идет молва, что вы являетесь близким родственником государя». Голос Силантьева напоминал скрип несмазанной телеги. «Не откажите в помощи, поговорите с внуком. Если его величество не снимет опалу, моему роду конец. До гробовой доски буду вам обязан. Помогите, молю». «Ты смотри, как унижается, того и гляди, на колени упадет. Давненько предо мной главы родов так не присмыкались. Уже и забыть успел, как приятно чувствовать над ними власть». Архимаг про себя довольно улыбнулся. «Обнадеживать сейчас не стану, пусть прочувствует всю глубину падения, а месяца через два, так уж и быть, окажу Силантьеву великую милость. Матерый волчара отлично будет смотреться в роли моей комнатной собачки». Заметив, что внук вместе с женой покинул зал, Алексей Владимирович ледяным тоном изрек. «Люди гораздо болтать. Олег Олегович, у меня сейчас нет ни времени, ни желания обсуждать ваши проблемы. Напомните при случае о вашей просьбе. Всего доброго». Встав из кресла, архимаг не отказал себе в маленькой слабости и украдкой глянул на опального боярина. Тот окончательно сник и выглядел ничуть не лучше живого трупа. Пряча улыбку в усы, архимаг быстро направился к выходу из помещения. Увидев в коридоре фигуры быстро удаляющихся гвардейцев государя, ругнулся про себя и побежал за ними. Завернув за угол, едва успел затормозить перед воинами, вставшими у него на пути. Запоздало поняв, что прямо сейчас его скрутят в бараний рог, старик хотел предупредить, что он свой, но вместо слов вылетал лишь натужный сип. «Отбой», — приказал Максим Воеводин, и с досадой спросил архимага, дышащего, словно загнанная лошадь. «Алексей Владимирович, вам что, жить надоело?» С трудом выравнивая дыхание, тот прохрипел. «Мне с внуком надо поговорить. Максимушка, посодействуй». По лицу барона пролетела целая гамма эмоций. Через секунду он недовольно и, явно сомневаясь, буркнул себе под нос. «Надеюсь, это того стоит», — и с мрачным видом сообщил родственнику императора. «Его Величество с минуты на минуту уйдет порталом. Вам придется еще раз пробежаться. Готовы?» «Мальчишка до безобразия предсказуем», — промелькнула мысль у Алексея Владимировича. Не желая тратить драгоценное время на разговоры, он крепко ухватился за локоть воина. Тот усмехнулся и легко побежал по коридору. Сцепив зубы, Алексей Владимирович с усилием переставлял ноги и желал только одного — не упасть и успеть. Неожиданно Максим тряхнул рукой, избавившись от балласта в виде пожилого мужчины, рванул вперед. Остановившись у закрытой двери, резко ее распахнул. Глянув на приближающегося, мокрого от пота старика, воин заслонил с собой дверной проем и ровным голосом доложил. «Ваше Величество, с вами очень хочет поговорить Алексей Владимирович. Ради этого бежал по коридору». Выслушав ответ, воеводин шагнул назад и в сторону, освобождая проход. Посмотрев на старика, кивнул, давая понять, что забег увенчался успехом. Тяжело дыша, Алексей Владимирович доковылял оставшиеся метры и, наконец-то, зашел в небольшую, тускло освещенную комнатушку. И сразу же буквально наткнулся на взгляд серебряной ведьмы. Она смотрела на него так, что архимаг моментально понял — чувствует опасность. «Семейные посиделки отменяются, придется импровизировать», — молнией промчалась мысль в голове интригана. Услышав характерный звук закрывающейся на замок двери, старик про себя злорадно улыбнулся. Притворившись, что ему плохо, схватился за сердце. Дмитрий дернулся было подойти, однако беременная ведьма придержала за рукав венценосного супруга. «С кем ты собралась бороться, дурочка?» — Алексей Владимирович мысленно презрительно хмыкнул. Пошатываясь, он добрел до стены. Прислонившись, зажмурился и с надрывом выдохнул. «Внучек, на тебя готовится покушение. Я знаю, кто подошлет убийцу». Сделав вид, что ему совсем худо, начал сползать по стене. В мгновение ока Рюрикович оказался рядом и, не позволяя упасть, ожидаемо придерживал за плечи. Открыв глаза, Алексей Владимирович с отеческой добротой улыбнулся встревоженному внуку, а мысленно отдал приказ воеводину: «Убей!» Через несколько ударов сердца Дмитрий вздрогнул, на миг остолбенел, словно не веря. Затем стремительно обернулся и нанес удар тому, кто вонзил ему нож в спину. Продолжая сжимать окровавленный клинок, Максим Воеводин без единого звука упал на пол. Наклонившись над лучшим другом, Рюрикович хрипло спросил: «Кто?» Тело воина тотчас выгнулось дугой. Широко разевая рот, он силился что-то сказать, но хлынувшая из горла кровавая пена не дала возможности. Дернувшись несколько раз, барон Воеводин затих навеки. У Дмитрия осталось максимум 5 минут. Наверняка уже понимает, что умирает. Не рано убьет, а яд на клинке. Жаль, что уникальный артефакт теперь только на выброс. Размышляя, Алексей Владимирович безучастно смотрел на кровавое пятно, расплывающееся по белоснежному кителю внука. Тот медленно разогнулся, обернувшись, посмотрел на деда. Разрабатывая план устранения неугодного родственника, Алексей Владимирович свято верил, что Дмитрий ни при каких обстоятельствах не причинит ему вреда. Еще юнцом давал клятву на крови. Однако теперь взгляд Рюриковича пылал родовой силой, и уверенность старика пошатнулась. «Да и сдохни ты уже!» Начиная паниковать, беззвучно пожелал собственному внуку Алексей Владимирович. А через секунду он схватился за голову и закричал от невыносимой боли. Сломав все барьеры, Дмитрий вошел в его разум. Я неотрывно смотрела на Рюриковича. Мертвенно-бледный, он стоял, полуприкрыв глаза. Не знаю откуда, но я знала. Сбывается тот самый кошмар. Совсем скоро моего мужа не станет. Однако сердце отказывалось в это верить. Нет, пожалуйста, нет. Внезапно Дима смазанной тенью метнулся к подвывающему архимагу. Всего лишь на миг закрыл его от меня окровавленной спиной и резко отступил. Старик рухнул на изгвазданный кровавой пеной камень и застыл поломанной куклой. «Саша, у меня осталось мало времени. Я умираю», — с явным усилием сказал Дмитрий, поворачиваясь ко мне. «Нет, так не должно быть. Родной, не уходи». Дыхание перехватило. Не в силах издать ни звука, я отрицательно помотала головой. Рюрикович шагнул ко мне, покачнулся, инстинктивно вытянув руку, оперся о стену. «Запоминай». Он не просил, приказывал. «Тебе придется править империей минимум 18 лет, до совершеннолетия нашего сына. Потом сама решишь. Я написал для тебя расширенную сводку по текущему положению дел. Составил памятку, что и в каких случаях делать. Конечно, она не полная, но на первое время должно хватить. Эти бумаги, вместе с характеристиками на всех людей, с кем я общался и работал, находятся в твоей спальне. Або в курсе, где именно». С каждым словом голос Димы звучал все глуше. Явно больше не в силах стоять, он тяжело осел на пол. Прижавшись затылком к стене, хрипло продолжил. «За дверью стоят гвардейцы. После моей смерти они войдут и заберут тела. Ты уйдешь порталом. Начальник тайной канцелярии приедет к тебе сам». Муж что-то говорил еще, но я уже не слушала. Беззвучно плача, опустилась рядом с ним на колени, прикоснулась дрожащими пальцами к его лицу. Кожа холодная, как лед. «Не уходи, пожалуйста. Я люблю тебя», — прошептала я непослушными губами. «Это не в моих силах. Прости», — выдохнул Дима и вдруг обмяк. Мир разом утратил краски. От ощущения жуткой утраты, безысходности и собственного бессилия душу вывернуло наизнанку. «Нет! Не оставляй меня! Нет!» — закричала я во все горло. Внезапно острая боль пронзила низ живота, поясницу. По ногам потекло что-то теплое. Застонав от нестерпимой муки, я согнулась около тела бездыханного супруга. «Саша, у тебя отошли воды», — раздался в голове встревоженный голос Або. «Ребенок недоношен. Тебе срочно нужна заемная жизненная сила. Иначе и ты, и малыш, можете погибнуть». Пред глазами плыли разноцветные круги. Боль в спине сводила с ума. Ушастик что-то еще сказал, но я не поняла. Чья-то ладонь аккуратно легла на правое плечо. «Государыня, чем вам помочь?» — участливо спросил незнакомый мужчина, наклонившись ко мне. Ни на миг не задумавшись, я схватилась за его запястье. Из последних сил, удерживая себя в сознании, жадно потянула в себя чужую жизненную силу. «Что я творю? Я же его сейчас убью!» Я неохотно разжала пальцы, стряхнула с плеча руку мужчины, не доверяя самой себе, приказала. «Отойдите! Немедленно!» Послышалось тяжелое дыхание, шарканье ног. Я не видела, но поняла. Незнакомец выполнил приказ. Боль ослабла, но иллюзий я не питала. Скоро накроет новая схватка. «Слушай меня внимательно», — властно распорядился Або. «Родовую деятельность остановить невозможно. Поглощая чужую силу, ты смогла сейчас остановиться. Но потом это будет невозможно. По предварительным подсчетам, чтобы сохранить себе жизнь и родить здорового малыша, тебе придется выпить досуха 15 одаренных воинов. Я читаю мысли тех, что уже стоят в дверях. Они готовы без раздумий отдать жизни за императрицу. Убить 15 человек, чтобы выжить самой и спасти сына. Даже если и решусь, потом сама себя возненавижу. Нет, должно быть иное решение». Взгляд зацепился за восковое лицо супруга. Затуманенный мозг, словно молния, озарила воистину безумная идея. Волевым усилием запретив себе сомневаться, я обратилась к Або. «Скажи, Дима может дать мне нужный объем жизненной силы и не пострадать?» «Саша, твой муж умер», — осторожно напомнил ушастик. «Я живу в этом мире 700 с лишним лет и ни разу не слышал, чтобы мертвых воскрешали. Свернув шею своему деду, некромант нарушил клятву на крови. Его дух уже ушел в подпространство безвременья. Даже просто призвать его оттуда не выйдет». «Жду ответа на вопрос», — повторила я настойчиво. «Ответ положительный», — мрачно объявил Або. «Будь Дмитрий жив, он помог бы и тебе, и сыну без существенного ущерба для себя. Сколько я продержусь на той силе, что взяла?» «Сложно сказать. Минут 15. Максимум 20. В общем, до следующей схватки». «Один шанс на миллион, что у меня получится». Я стиснула зубы. Цепляясь одной рукой за стену, а другой, обнимая живот, кое-как поднялась на ноги. Не говоря ни слова застывшему входа воинам, сомкнула веки и максимально сосредоточилась. Если не получится нащупать точку выхода, все остальное делать бесполезно. «Что ты задумала, девочка?» — с затаенной грустью спросила Або. «Не мешай». Вдох. Мысленно тянусь туда, где уже была. Путеводная нить извивается, ускользает. Легкие горят от нехватки воздуха. Держусь. В тот момент, когда совсем не осталось сил терпеть, нить укрепилась. Глотнув воздуха, уверенно начертала одну руну, затем вторую. Вход в туманный портал засветился, но не привычным зеленоватым светом, а жидким серебром. «Ты без зова артефакта смогла построить портал на туманный уровень», констатировал изумленный ушастик. «Саша, но зачем?» «Хочу вернуть к жизни любимого мужчину и не стать убийцей», — сухо бросила я. Удерживая портал, встала к нему полубоком. Старательно не обращая внимания на тянущие боли, воспроизвела перед внутренним взором конструкт. Зачерпнув капельку силы из источника, выбросила руку в сторону дохлого архимага. Как только его труп окутала темно-зеленая паутина, скомандовала. «Вставай!» Дергаясь как эпилептик, старый козел поднялся, повернулся ко мне лицом. Ну как лицом, скорее грудью. Из-за сломанных шейных позвонков его голова болталась из стороны в сторону, но в основном заваливалась на спину. Впрочем, плевать. Главное, чтобы он донес драгоценный груз. Дождавшись, когда оживший труп перестанет трясти, я властно сказала. «Зомби, я твоя хозяйка. Слушай и повинуйся. Бережно подними мужчину слева от тебя и неси на руках ко мне». Безукоризненно выполнив приказ, ходячий труп остановился в полуметре от меня. Старательно избегая смотреть на Диму, я положила руку на плечо зомби. Подтолкнув его к входу в портал, сказала гвардейцам императора. «Если мы не вернемся к вечеру, значит, у меня не получилось». И шагнула следом за зомби в серебристую дымку. «Удачи!» — долетела мне во след.